Глава 7, часть 1. Проснулась я от шума за окном. Звуки были знакомыми, уютными. Лай собак, суматошное птичье чириканье, голоса людей, обменивающихся утренними приветствиями. Первая мысль была: «Неужели я дома, в своей собственной спальне?» Резко села, с силой потерла веки и помотала головой. «Нет, не дома. Я в гостинице в каком-то мире, название которого до сих пор не знаю. Еще и снилось что-то такое сладко-тревожное, немного печальное. Снился мужчина с суровым лицом и темными волосами, забранными в низкий хвост. Он держал на руках маленького светловолосого мальчишку и с улыбкой смотрел на меня. «На новом месте приснись жених невесте», — подумала я удрученно, вспомнив то, что произошло вчера за ужином. «Нет уж, нам такие женихи не нужны, так что пусть больше не снится». В своей кроватке завозился, захныкал Николас. Я кинулась к нему, взяла малыша на руки и поздоровалась, глядя в умненькие светлые глазки. «С добрым утром, дружочек! Какой ты молодец! Всю ночь крепко спал, ни разу не заплакал. Уверена, тебе на новом месте снилось что-то приятное, а не такая гадость, как твоей тетушке». Малыш открыл беззубый ротик и вдруг чихнул, смешно сморщив нос. «О, значит, я правду сказала!» — засмеялась я, вспомнив примету про чихание. Проверила пеленку и, не удержавшись, чмокнула мальчишку в курносый носишко. «Пошли мыть тебе попу и менять подгузник. Потом нарядимся в новую рубашечку и отправимся завтракать. А после завтрака мы с тобой знаешь, чем займемся?» Николас заулыбался, загулил и замахал ручонками. «После завтрака мы с тобой пойдем в магазин за волшебными, непромокаемыми пеленками для тебя. Представляешь, тут есть такая прелесть. Правда, стоят они недешево, но благодаря кое-кому противному у нас с тобой теперь есть денежки», — объявила я, улыбаясь. Забавно, но стоило взять Николаса за руки, и мое настроение резко пошло вверх. От тяжести, еще минуту назад давившей на сердце, не осталось и следа. Вместо нее пришел оптимизм и уверенность, что я выпутаюсь из этой передряги. Действительно, просто волшебный малыш, настоящий антидепрессант для меня. Надо бы узнать, что за магия у него. Может, он умеет внушать окружающим позитивные эмоции? На завтрак в едальне собралось немного народу, в основном мужчины. На мое появление с Николасом на руках никто особо не обратил внимания. Все уткнулись в свои тарелки и сосредоточенно жевали. Вот и отлично, мне лишнее внимание ни к чему. Сегодня вместо Лидии столы обслуживали две румяные дородные девицы в длинных белоснежных передниках и с кокетливыми чепцами на головах. Мне они мигом принесли тарелку с какой-то кашей, блинчики, сыр и хлеб. В отдельных плошках желтело сливочное масло, золотился густой мед, и горкой лежали непонятные зеленоватого цвета шарики. Для Николаса приготовили кашу, которую я заказала еще с вечера. Жиденькую массу из крупы, похожей на земную манку, только нежно-розового цвета. Вчера мне про нее рассказала Грета. Здесь этим прикармливают младенчиков, которым не хватает материнского молока. И правда, Николас с большим аппетитом умял приличного размера порцию этой кашки. Правда, когда он доел все до капли, я спохватилась, а не много ли для такого малыша? Вот ведь я ворона бестолковая, ребенок ест, а я и рада кормить, не подумав про размер порции. Я как раз сидела и с тревогой всматривалась в его лицо, не станет ли мальчонке худо, когда к нам подошла одна из официанток. «Высокородная леди, я могу забрать грязную посуду?» — спросила с вежливым Книксоном. «Да я еще не ела, только ребенка покормила, пока нет посуды», — ответила я рассеянно, продолжая смотреть на Николаса. «Давайте его тарелочку заберу, или еще кашки из сатра принести. У маленьких дракончиков аппетит-то, ого, какой!» Девушка заулыбалась Николасу, пощелкала языком, с удовольствием поугукала с ним на пару. «Значит, дракончик. А точно? Вообще-то ничего драконьего я в нем не вижу. Зрачки круглые, чешуи нет, хвоста и крыльев тоже. Обычный ребенок, на вид месяцев 6-8. «Откуда ты знаешь, что он дракон?» — строго спросила девушку. «Кто тебе такое сказал?» «Так господин герцог, его светлый сказал хозяйке, а я услышала». Испугалась девушка. Принялась судорожно теребить передник и залепетала. «Не сердитесь, если я что-то не так сделала. Пожалуйста, не говорите хозяйке, высокородная леди». «Ох, как-то быстро я в образ стервы Томилы вжилась. Вон уже и слуги от меня в ужасе». «Как тебя зовут?» — спросила чуть мягче. «Милка, ваша милость». «Милка!» Я едва не захихикала, так идеально подходило этой девушке ее имя. Натуральная Милка с наивными глазами, длинными коровьими ресницами, добродушным лицом и массивной фигурой. «Я не сержусь, успокойся. Да, принеси еще каши ребенку и скажи, герцог Кэмерон уже покинул гостиницу». Девушка с облегчением выдохнула и, радуясь, что высокородная госпожа не гневается, начала радостно болтать. «Рано утром улетел, еще затемно встал, и миссис Линда лично ему завтрак подавала. Его светлость хмурый был, словно сильно не выспался или болит, что у него. Даже с мисси не поговорил, хотя обычно они подолгу болтают. А в этот раз откушал и сразу улетел. Только насчет вас оставил хозяйке указания, а потом и улетел».